3. Я все снова и снова видел девочку, превращающуюся в огненный факел, и раненого, ползущего по земле без ног. Я сжимал кулаки от гнева. Я ненавидел людей из неведомого мира в иной вселенной. Тот мир был хуже, тысячекратно хуже моего родного, тоже полного преступлений, но все же не таких страшных. Ибо мы не сжигали детей, не превращали города в огненную лаву. Черное солнце не вставало над нашими полями. Я сам воевал, командовал отделением, батальоном, дивизией. Теперь все военные силы страны подчинены мне. Я готовлю решающее сражение. Я сейчас, возможно, главная фигура войны. Но это иная война, твердил я себе. Нет этого страшного черного солнца. Всего лишь солдат на солдата, оружие на оружие. И я опровергал себя. А кондук? А свирепый террор Гонсалеса в тылу? А ливни, захлестывающие поля и лишающие детей и женщин куска хлеба, стакана молока? Кто определит меру, до которой зверство еще не преступление, а после которой наказуемое злодеяние? 1000 сразить в бою – подвиг, а 10 000, а миллион? Мучительные эти мысли истерзали меня. Я вскакивал, бегал по комнате, ругался, ненавидел себя. В комнату входил Варелла, спрашивал, не нужно ли чего. Я прогонял его, он уходил. Спустя короткое время снова появлялся. Я снова прогонял его. Мне не было спокойствия, не было утешения. Никакое лекарство не могло помочь. Меня преследовало черное, как уголь солнца. Лишь под утро удалось забыться мутным сном. Утром я вызвал Вареллу. «Григорий, вы были со мной у физиков. Вы видели все, что видел я. Варелла, можете ли вы жить после того, как узнали, что где-то в мире бушует такая ужасная, нечеловеческая война?» Варелла всегда разговаривал легко и свободно, и непременно с ухмылкой. Сейчас он подбирал слова. «Как сказать, генерал? Войны, они разные. Где ничего, а где похуже. От войны не ждать хорошего. Война же. Война против детей – это война, это подлое преступление». И полковник так говорил. Мы слушали его, генерал, когда он насчет Собраса. Убивать детей не военная операция, а преступление. Прощать нельзя ни исполнителям, ни организаторам. За душу хватало, так говорил. Точно эти слова. Те самые слова, сказал я в отчаянии. Я знал, что солдаты между собой называют Гамова полковником. Мы с Пиано были теперь для них генералами. Они в разное время называли нас и майорами, и полковниками. А если завтра станем маршалами, будут именовать и маршалами. Но Гамова они узнали полковником. Он и остался для них навсегда полковником. Он назвал себя диктатором. Это было несравненно выше. Но если он даже назвал бы себя императором, он останется для них в прежнем звании. Его Величество полковник приказывает. Скажет о нем тогда тот же Варелла. Вы верите в реальность того, что вчера показали физики? И на это он ответил без обычной прямоты. Ученые люди, всякое продемонстрируют. А так, чтобы не очень. С другой стороны, а почему и не быть? Человек на все способный. В большом деле у него черт на пару с Богом. Совместные трудяги. Всюду партнеры. Бог да черт. Черт с Богом, совместные трудяги. Интересная мысль. Но можно ли доверять оптическим модуляциям наших ученых? Проверить бы надо, генерал. Вызвать обоих. Сами пойдем к ним. Теперь я шагал к физикам увереннее, чем вчера. Не останавливался, не заглядывался на парк, не давал ногам передохнуть. Упадок сил после воскрешения быстро проходил. И картины неба, свободного от метеопротивоборства, больше не захватывали меня. Меня томили проблемы, больше приличествующие философскому уму Гамова, чем моему практическому. Реально ли существуют иные миры, и реально ли безграничность царящего в них зла и бесчеловечности? И точно ли мы только боковое ответвление, только отражение, только слабое воспроизводство другого, основного, куда могущественнее и преступнее мира? Оба физика так и растерялись, словно мы явились арестовывать их. «Успокойтесь», — сказал я. «Вы не виноваты, что миры во всех вселенных полны злодейства. Но я еще не убежден, что иномир реально существует. Продемонстрируйте его снова. И не ужасные войны, а мирную жизнь, если она существует в том мире». Бертольд Козюра опять уселся за столик с маленьким пультом и вывел на экран картины иного мира. И вскоре я уже не сомневался, что чужой мир не оптический фокус хронофизика, а реальность во всей своей невероятности. Хронофизик повторял вчерашний вопрос, верю ли я теперь, что они не безумцы. Да, вы не безумцы, но тайная номеров, открытая вами, ужасна. В связи с этим несколько вопросов. Первый. Вы уверяли, что вы пришелец из того мира, пейзажи которого демонстрировали. Можете это доказать? Вы так похожи на человека. Хочу сказать, на человека нашей планеты. Ваша сияющая лысина – не доказательство. Нет, он не мог точно доказать, что иномирянин. Для всех знающих его с детства, он подкидыш в отрочестве. Случайно обнаруженный, почти умирающим в пустынной степи, и начисто забывший, кто он, кто родители, откуда родом, как его зовут. Даже языка той местности, где его нашли, не знал. Что-то лопотал, незнакомо и невнятно. Но быстро освоил язык, отлично учился и еще в университете создал первые хронотрансформаторы, меняющие внутриатомное течение времени. А когда сконструировал большие хронотелескопы, то обнаружил, что кроме нашей Вселенной существуют Вселенные иные, текущие в соседних потоках времени, а некоторые так физически сопряжены с нашей, что можно наблюдать, что в них происходит, и даже устанавливать проходы из одной Вселенной в другую. И вот тогда, к своему великому смятению, узнал в первых изобретениях сопряженного с нами мира знакомые пейзажи и зрелища. Вдруг возникли воспоминания детства, и они совпали с образами на хроноэкране. Он задумался, как же все-таки очутился в чужом мире. Один ли это случай, только для него, или такие переброски часты? И если неоднократны, то нельзя ли возвратиться на утраченную родину? Открыв, что в сопряженном мире раскована внутриядерная энергия, он поделился новостью с другом еще со студенчества, Бертольдом Шурцем. С того дня они работают вместе. Им удалось заинтересовать маршала Комлина. Маршал предвидел, что использование фантастических новшеств из чужого мира гарантирует успех в войне с Кортезией. Полковник Прищепа тоже высоко оценил их труд. Знает ли диктатор о ваших исследованиях? Полковник Прищепа ждал удачного времени, чтобы информировать диктатора и вас. Значит, Гамов не знает, потому что удачи пока не вижу никакой, а вижу одни ужасы. Запрещать вашу лабораторию не буду, но и не радуюсь тому, что вы в ней открыли. Воротившись в домик, я набрал код Прищепы. На этот раз он был у себя. Павел, я познакомился с хронолабораторией. Я ошеломлен. Это единственное пока ясное ощущение. Что нового в мире? Скоро прибуду и подробно информирую. Отдыхай, набирайся сил. Прошла неделя, прежде чем Прищепа приехал. Пиано без твоей помощи изнемогает, порадовал он меня. Пора вернуться к руководству. Все цели твоей камуфляжной измены достигнуты, передает Гамов. Я в этом не полностью уверен и хочу, чтобы ты сам решил, как быть. Для этого я должен знать политическую и военную ситуацию. Ваксель двигался с прежней железной неторопливостью. Вся Флория в его руках. Он вступает на землю латанов. Флоры встречают кортезов как освободителей. Митинги, музыка, в городах гуляния и танцы. Правда, переметнулись кортезам не более трети флоров. Но это треть молодежь. И все, кому надоело прежнее существование в Латании. В общем, все, кто жаждет перемен. Такие имеются в каждом цивилизованном государстве, что на других фронтах. Наши бывшие союзники, после разгрома Кондука поутихшие, снова показали клыки. Их армии по-прежнему передвигаются к границам. Готовятся все разом к броску, когда поступит сигнал. Сигнал даст Аментола на конференции в Клуре. Что за конференция? Сбор всех союзников Кортезии, а также всех наших бывших союзников, которых Кортезия взяла на содержание. Поедут все, кроме Торбаша. Хитрый Кнурка Девятый первый в пекло не полезет. Он торжественно провозгласил, что спор двух гигантов, то есть Кортезии и Латании, решит сам высший судья. А когда судья объявит свою волю на полях сражений, великий грех тогда не присоединится к тем, кого он назначит в победители. Кривоногий карлик-король уже вступил в акционерные компании террора и милосердия. Торгуется насчет вступительного взноса. Предлагает заменить золото сушеными фруктами и вяленой бараниной. Этого добра у него навалом. Также и дубленными шкурами. У них ведь зимы не бывает, а овец избыток. Готлиб Бар не торопит переговоры. Пусть тянет их. Когда конференция в Клуре? Через 10 дней. И ее откроет не президент Клура, а сам Амин Аментола. Основные идеи его речи мне известны. Самовосхваление. Обожествление Кортезии. Претензии на руководство всем миром. После устранения Бернули ему легко произносить такие речи. Что передать Гамову? Что я возвращаюсь после речи Аментолы. Гамов ожидает, что ты именно так и решишь. Почему ты раньше не говорил мне о работе своих физиков?» Павел молчал о физиках потому, что поначалу не очень верил в их серьезность. У него много секретных учреждений. Информировать правительство о каждом невозможно. Но сейчас он склоняется к тому, что эти физики и вправду проникли в тайну мироздания. Я поверил, что параллельные миры реально существуют, когда рассматривал их пейзажи на хроноэкране. Физики уверяют, что найденный ими мир в мировоздании основной, а наш лишь его далекое отражение. Звучит убедительно, когда видишь чудовищные стоэтажные дома или летающие машины в десятки раз крупнее наших. Но какой это грозный и мрачный мир. Уничтожаются за какие-то минуты огромные города со всем населением. Мир страшный, ты прав, и далеко опередил нас, так что можно счесть его и основным, а нас побочным. Но между прочим, до сгущенной воды там не додумались, и обеспечивать урожай искусственными циклонами не умеют. Если оба Бертольда найдут выходы в тот мир, мы пошлем туда разведывательную экспедицию. Секретную, конечно. Какой-то проход они открыли. Один вылетел по нему к нам. Другой пытался пройти обратной дорогой, но его вышвырнули назад. И единственный результат приобрели лысины. Принимая лабораторию, я подверг их самих проверке. Они даже покаянные листы заполнили. И что же необычного, кроме лысин? А то, что тайна появления Козюры, именно тайна. Абсолютно непонятно, почему он там оказался, да не ребенком, а подростком, да еще забыв свою предыдущую жизнь. У Швурца наоборот, в прошлом все ясно, чего нельзя сказать о настоящем. У них изменен состав крови, есть ненормальности в зрении и слухе, нет обычных влечений к веселью, еде, заигрыванию с женщинами. У Швурца была подруга, он ее бросил. И оба они, хотя еще молодые и не помышляют о семьях, на женщин смотрят равнодушно. Я часто потом удивлялся, почему не сделал ясных выводов из важной информации Павла Прищепы, прирожденного разведчика, всей душой, а не только глазами и ушами, улавливающего странности людей. Впрочем, и сам Павел не дошел до естественных выводов из своих наблюдений.